тем лучше», – проворчал я. «Значит, в скором времени я смогу сердечно проститься с вами, майор. Мне будет жаль». Я с удивлением взглянула на него. Он смотрел мне в глаза. Черные зрачки, слившиеся с непроницаемо темной радужкой, обожгли меня страстным огнем. «Звезды», – вяло подумала я. «Сколько раз мне говорили в юности, девочка, никогда не смотри в глаза армейца, ты в них сгоришь. Погуляй, Стив», – спокойно произнесла я, – «мне нужно поговорить с моим пилотом». Бин-Бин тяжело поднялся и отошел. «Что все это значит, торнадо?» – спросила я. «Вы мне не верите, я не верю вам. Наш полет ни к чему не привел. Судя по величине вашей кружки, вы не собираетесь делать вторую попытку. Я и подавно». «Почему же жаль? Я вам верю», — возразил он. «Потому и жаль. Я знаю о вас такое, что не должен вам верить. Тоже знает и Тарсум. Но мне, кроме того, известно еще кое-что, чем я ни с кем не могу поделиться, потому что меня не поймут, но что заставляет меня верить вам. И очень жаль, что вы не верите мне. Вы слишком скрытны, не более чем вы. Справедливо. Впрочем, это не имеет особого значения», — вздохнул он. «Второй попытки, действительно, не будет. Они запросили с земли установку «Орлиный глаз». Мы больше не нужны». Он одним глотком допил то, что оставалось в кружке, поднялся и вышел. Я смотрела ему вслед, терзаясь угрызениями совести. Потом посмотрела в окно. Там виднелся острый нос трофейного грума. И в этот момент я почувствовала, как завертелись колесики в моей голове. Против всякого желания мой мозг развил вдруг бурную деятельность. Я встала с места, имея в голове отличный и хорошо разработанный план. И пусть кто-нибудь скажет, что кофе не идет мне на пользу. Весело подумала я и отправилась в аппаратную. 11. Я просидела за компьютером несколько часов. По зависимому времени было уже за полночь, когда я снова вернулась в клуб. Заказав тоник, я спросила у сонного официанта. Торнадо заходил, он отрицательно мотнул головой. Что-нибудь заказывал в каюту или куда-нибудь еще? Ужин. А из напитков, пиво, одну кружку, куда в него лезет, проворчала я, прикидывая в уме, сколько он выпил и не скажется ли это на его работоспособности. Решив, что он должен быть в норме, я откинула последние сомнения и направилась к нему. Постучав в дверь, я приготовилась долго ждать, но уже через несколько секунд услышала немного сбоку. «Кто?» Я усмехнулась, представив, как он стоит сейчас, прижавшись спиной к стене рядом с дверью и зажав в руке бластер. «Даму на ночь заказывали?» – спросила я, подумав, что сейчас проверю, как он мне доверяет. Он открыл, убирая свое оружие за ремень сзади, и, одернув куртку, жестом указал мне на кресло. Я заметила, что в каюте у него относительный порядок. Форма была аккуратно повешена на дверце шкафа. Сам он был в черных льняных брюках и просторной куртке с глубоким вырезом на груди, перетянутой в талии широким кожаным ремнем с десятком бронзовых пряжек и пустыми ножнами. «Даму я не заказывал, но гнать не буду», — улыбнулся он. «Отлично», — кивнула я. «Хочу сделать вам одно предложение. Надеюсь, не слишком интимного свойства, не принимайте желаемое за действительное». «Хорошо, не буду», — покладисто согласился он. «Я вас внимательно слушаю. Сперва один вопрос. Почему вас зовут Торнадо?» «Это старая история», — усмехнулся он. «Один журналист с земли, который писал о нашем повстанческом отряде, сказал обо мне после одного штурма. Это не человек, а демон разрушения, ураган, торнадо. Я тогда был горячим щенком, но стрелял уже метко. Вы что, провели штурм в одиночку?» «Я был очень зол», — сухо ответил он. «Только перед этим я узнал, что карательный отряд алкарцев вырезал мое родное селение и мою семью. Простите», — он кивнул. «Итак, предложение», — проговорила я. «Для начала я должна открыть вам страшную тайну. Орлиный глаз не поможет в данной ситуации, потому что Тартар напоминает Юпитер, но не более того. Нужно лететь». Торнадо посмотрел на меня, потом куда-то в сторону. «Боюсь, вы введены в заблуждение, мисс», — наконец, — произнес он. «Я шутил, когда говорил, что у меня много жизней. Торнадо — это единственный шанс уничтожить крейсер. Нас уничтожат раньше. Нет, если мы будем действовать секретно и с умом». Стив сделал большую пакость тем, кто внизу, втянув в это дело меня. Также он был прав, говоря, что мне плевать на приказы, у меня своя голова на плечах, и я способна на риск. Что это значит? Мы сделаем все не так, как они ожидают. Мы не будем делать снимки. Мы сами уничтожим крейсер. Тот, кто работает здесь на мятежников, не сможет их предупредить о нашем вылете. Нужно хотя бы поставить в известность Тарсума. Нет, но Стива придется. Я никому здесь не доверяю. И мне, и вам, подтвердила я. Но у меня нет выбора. Одной мне с управлением Грума не справиться. Грума, из его пушки легче продырявить крейсер, да и уйти на нем тоже. Я уж не говорю о том, что пока они там будут разбираться, что за Грум над ними кружит, у нас будет несколько минут в запасе. Торнадо прошелся по ковру и резко обернулся ко мне. Почему я? Только потому, что я ваш пилот. Несколько странный на первый взгляд вопрос, но он имеет смысл, признала я. Будь у меня пилотом кто-то другой, я б еще подумала, обращаться к нему или нет. Относительно вас у меня сомнений не было. Почему? Потому что вас называют Торнадо. Это было давно, возразил он. Самая распространенная ошибка людей, несведущих в психологии, это то, что люди меняются, майор. Хи. Торнадо последний раз проверил показания приборов. Боезапас почти не израсходован. Горючее в норме. Можно лететь. Он сидел в пилотском кресле слева от меня. На нем был все тот же легкий скафандр, а шлем пока лежал рядом на подлокотнике кресла. Салон Грума был просторным. Места первого и второго пилота находились рядом. За панорамными окнами чернел космос. Я здесь чувствовала себя куда более комфортно, чем в Махарте. Это был звездолет, позволявший слиться с ним в единое целое и оказаться один на один с космосом. «Один вопрос, майор», — проговорила я, защелкивая пряжку ремня безопасности. «Вы можете поклясться, что на крейсере нет людей. Если и были, то они уже давно трупы. Хуже им не будет. У меня тоже есть вопрос. Слушаю. Вы точно помните расположение крейсера относительно баз? По-моему, я этого век не забуду. В таком случае, с нами светлые звезды. Он начал отстыковку. И пусть нам повезет. Думаете, в случае победы наша инициатива не будет наказуемой? На арме победителей не судит, сообщил он, надевая шлем. А на земле судит, вздохнула я. И даже иногда наказывают. Грум, освобожденный с поводка стыковочного рукава, медленно отодвинулся от причала, развернулся и, опустив нос, резко рванулся вниз, туда, где чернел клубящийся шар Тартара. Торнадо сидел за штурвалом, расправив плечи и поглядывая на приборы. Время от времени он поворачивал голову в мою сторону. «Что-то не так?» – спросила я, поймав его очередной взгляд. «Да, но это, скорее, моя вина, чем ваша, и теперь уже ничего не поправить». «Что такое?» – насторожилась я. «Когда вы сидели там, у стены, такая бледная и усталая, я дал себе слово, что каков бы ни был результат нашего вылета, я больше не потащу вас вниз. Но это не вы тащите меня, а я вас». Он усмехнулся. «Я думаю, что мы оба с вами не из тех людей, которых можно куда-то тащить. Значит, я пикирую на цель, вы стреляете. Надеюсь, метко». «Да», – кивнула я. «Из арбалета со 100 шагов в кольцо с мизинца леди Мариан». «Что?» – не понял он. «Не волнуйтесь, я попаду, а потом мы очень быстро уходим. Они уже не будут стрелять, но мне не хотелось бы встречаться с другими грумами». «Мне тоже, особенно если учесть, что у них есть преимущество. Им нет дела до запрета на убийство. С того момента, как мы врезались в атмосферу Тартара, окна потемнели и установилась, как выразился Стив, нулевая видимость. Я передала на пилотский пульт траекторию полета. Через 36 минут торнадо снова повернулся ко мне. Заходим на цель. Я включила экран локатора, придвинула к себе аппарат наводки и зажала в руке ребристую ручку спусковой кнопкой. Мы не сможем опуститься слишком низко, а локаторы на грумах слабые, сообщил он. Стрелять придется почти вслепую. Здесь хорошая система наводки, ответила я. Через некоторое время на экране туманно засветились 5 пятен. Я сразу же нашла то место, где видела маленькую точку крейсера. Крутя ручки, я передвинула на это место визир настройки. Мы сможем еще спуститься, не более чем на 20 тысяч метров. Мало, но хотя бы так, можно рискнуть на 50, не нужно рисковать. Я прицелюсь, мы не можем ошибиться на этот раз, Лоренс. Я молча смотрела на экран. Координатная сетка постепенно увеличивалась. Нити азимутов уходили влево, на их месте проявлялись дополнительные линии. Наконец, чуть сбоку появилась ускользающая точка. «Достаточно, я вижу», – произнесла я, совмещая с ней перекрестие прицела и вслепую набирая на добавочном пульте поправку на скорость грума. «Мы над целью», – сообщил торнадо. Призрачная точка на мгновение вспыхнула ярким светом, и я нажала кнопку. В тот же миг за окном что-то ало вспыхнуло, изображение снова помутнело. Я оторвалась от экрана и посмотрела на торнадо. Он, кусая губы, смотрел на меня. В его глазах было отчаяние. «Мы были над целью», — произнесла я тихо. «Всего 100 000 метров. Это идеальная позиция. Я не могла промахнуться». Он с досадой ударил кулаками по штурвалу. «Мы уносились все дальше от цели. Это моя вина», — признался он. «Они неожиданно начали обстрел. Это вспышка. У меня чуть дрогнули руки, и грунт сошел с траектории. Совсем чуть-чуть. Этого хватило для промаха. Как же я?» Он снова ударил по штурвалу. «Не переживайте так, это и моя оплошность. Я не учла особенности вашей техники. На наших аппаратах при захвате цели никакая тряска не может повлиять на точность выстрела. Что будем делать? Нужно возвращаться и снова заходить на цель. Вы с ума сошли?» — спокойно произнес торнадо. «Они будут стрелять и наверняка уже выводят из ангаров грумы. Они не ждут, что мы вернемся, но они быстро поймут это. Летим на базу и передадим точные координаты крейсера. Теперь они нам известны. Вы уверены, что они не успеют переместить крейсер до того, как база его уничтожит? Теоретически это возможно, но я не хочу, чтоб вы погибли». «Спасибо, но я не собираюсь погибать. Возвращаемся на траекторию». Он смотрел на приборы, потом кивнул и повернул штурвал. «Если с вами что-нибудь случится, я себе этого никогда не прощу. Просто не успеете», — пробормотала я. Грум сделал широкую петлю и снова зашел на цель. Я посмотрела на экран. «Только не виляйте, что бы ни случилось. По скорости я смогу сориентироваться, но малейший поворот корпуса все смажет. Слишком большое расстояние». Ответа я не услышала. Перед моими глазами туманно светились базы. Потом перекрестие визира скользнуло на нужную координату. Крейсер был на месте. Я уже видела эту едва уловимую точку. За окнами что-то засверкало. В салоне взвыла сирена. Пальцы снова застучали по клавишам добавочного пульта. Точка вспыхнула, и я со злостью нажала кнопку пуска до упора. Перед глазами снова все расплылось. С чувством выполненного долга я отодвинул аппарат наводки. И в следующий миг кабина с грохотом раскололась и все завертелось в каком-то бешеном смерче. Я вцепилась в подлокотники кресла и почувствовала, что падаю, проваливаюсь вниз, в бушующую темноту Тартара. Когда я пришла в себя, было темно. Сперва мне показалось, что я лечу вниз. Свободное падение означало лишь то, что я нахожусь вне корабля и несусь в бездну, навстречу неминуемой гибели. Но потом я сообразила, что все еще сижу в кресле, намертво пристегнутая к нему ремнями. Это ничего не значило, но почему-то ободрило меня. Спустя несколько секунд я разобрала впереди бледные разноцветные огоньки. Я по-прежнему находилась в салоне грума, и он жил. Я протянула руку и включила аварийное освещение. Плафоны ярко вспыхнули, но все вокруг плыло в тумане. Сквозь него я осмотрела пульт и только тут поняла, что салон разгерметизирован, и мы падаем в океан жидкого водорода. «Торнадо!» — крикнула я, поворачиваясь к нему. Он сидел в кресле неподвижно, откинув назад голову. Сквозь туманное стекло шлема я видела его спокойное лицо. Глаза были закрыты. Над ним темнела рваная дыра пробоины. «Ах, черт!» — пробормотала я. Долго переживать было некогда. Я выдвинула из панели второй штурвал и взяла управление кораблем на себя. Мне без труда удалось остановить падение и поднять нос грума вверх. Двигатели немного чихали, но, в общем-то, работали ровно. Я снова покосилась на торнадо. «Жаль», — услышала я собственный голос. «Такой красавец, и совсем молодой». Грум, не торопясь, набирал высоту. Температура в салоне снижалась, и видимость внутри стала еще хуже. Я с трудом вглядывалась в показания приборов, но мои глаза, помимо воли, то и дело обращались налево, к неподвижной фигуре в пилотском кресле. В очередной раз мне показалось, что лицо торнадо приобрело сероватый оттенок, хотя, возможно, это было не так. В голове пульсировала одна мысль. Жаль, если он умер. Жаль. На экране локатора появились яркие огни. К нам шли грумы мятежников. Нет, ребята, не в этот раз. Беседа не состоится. У меня нет ни сил, ни желания, проворчала я, стискивая в руках штурвал. Резко потянув его на себя, я ускорила набор высоты и сама не заметила, как ввела корабль в слой облаков. В дыру над головой торнадо хлынул поток сизого тумана. Теперь я уже не видела ничего, ни приборов, ни штурвала, ни экрана, ничего дальше собственного носа. Некоторое время я сидела неподвижно, оценивая ситуацию. Положение было хуже некуда, но умирать мне еще было рано. Я совершенно точно знала, что это не тот случай. Самое главное, что я не испытывала ни малейшего страха, зато почему-то совершенно четко ощущала, что в салоне, совсем рядом, в двух шагах от меня еще бьется сердце торнадо. Раздумье длилось недолго. Я закрыла глаза, сжала штурвал и прижалась спиной к спинке кресла. Через него я почувствовала, как поет, чуть вибрируя, сильный горячий корпус, как бьется могучая энергия под кожухами двигателей. При таких возможностях и на таком корабле было просто стыдно думать о смерти. Захотелось сразу же сжать пальцами пластиковый обод штурвала и сорвать корабль с прямой траектории, чтоб ощутить, как послушна мне эта прекрасная машина. Но я не торопилась. Мне нужно было еще узнать, где находятся мои противники. Я никогда не понимала, как мне это удается, но всегда чувствовала, что происходит за бортом и спустя мгновение уже видела их. Развернув машину, я резко ушла влево. Ничего не случилось, но мне точно было известно, что именно этот маневр спас меня от прямого попадания. И вслед за этим началось. Как обычно, я не могу сказать, сколько времени я пробивалась наверх, но я знаю, что это было здорово. На сей раз это был даже не слалом, это был настоящий фристайл, причем показательное выступление. Я вертелась, кружилась, камнем ныряла вниз, стрелой взмывала вверх, со свистом меняла направление, вычерчивая почти прямые углы, выписывала вензеля. Это было чудо пилотажа, и все ради одной цели – преодолеть ничтожное расстояние в 1500 километров и вырваться за пределы атмосферы. Я знала, что крейсер взорван, и что меня преследуют армейцы, которым уже нечего терять, а значит, они не остановятся и там, но мне нужно было выйти в зону видимости, и я вышла. Туман в салоне как-то быстро рассеялся, он не пропал совсем, но мелкие кристаллы слепились в хлопья, и за этим мерно кружащимся хороводом можно было разглядеть хоть что-то. Их было 4. 4 грума, огрызавшихся кинжальными лучевыми залпами. Мне это было уже не страшно, я их видела. Я бросила взгляд на торнадо, он сидел в той же позе. «Господи, как жаль», – прошептала я, включая рацию. «База, база, я, Сигма, прием». «Сигма, я, база», раздалось в наушниках. Потом небольшая пауза и срывающийся голос Торсума. «Торнадо, торнадо, я Рирм, шкипер отдыхает». «Просил не беспокоить», невесело пошутила я. «В чем дело, Сигма? Что это значит? Где торнадо? Я хочу говорить с ним». «Я тоже, но он, по-моему, не в состоянии». «Слушай», взревел комиссар, «если с торнадо что-нибудь случится, закрой рот, комиссар, и слушай меня». С внезапной яростью процедила я сквозь зубы. «Если ты не примешь меры, чтоб нас прикрыли и впустили на базу, с ним действительно что-нибудь может случиться». Конец связи. Я с яростью ударила по кнопке на пульте и крутанула штурвал, уходя от алого веера лучей. Спустя несколько минут вдали показалась бесформенная громада таверны, а от нее уже мчались 5 сверкающих, как талецкие кинжалы, махартов. Они промелькнули мимо меня, а я продолжила путь на полной скорости, вытягивая последние силы из усталого грума. Через некоторое время я рассмотрела распахнувшийся зев огромного ангара. Хаша. Я вышла из шлюзовой камеры и швырнула шлем на пол. У меня ныло все тело, а голова гудела как колокол. По плечам пробегала нервная судорога. Я не обратила внимания на бросившегося ко мне Стива и прошла мимо шипевшего, как кипящий чайник, Торсума. «Где торнадо?» – прорычал он. «В груме», не останавливаясь и не оборачиваясь, ответила я. Они оба бросились за мной, в закуток, где я остановилась у того самого стула и начала снимать скафандр. «Он жив?» – не унимался комиссар. «Понятия не имею. Вы привезли снимки?» «Мы не делали никаких снимков. Зачем же вы летали?» Скафандр внутри был весь мокрый, одежда прилипла к телу. Я, наверное, как лошадь на бегах, едва не роняла на пол пену. «Слушай, Бентли», — сунулся Стив, — «хоть ты-то заткнись», — рявкнула я. «Что вы здесь стоите? Мы уничтожили крейсер. Снимайте с баз своих мятежников, пока они там не задохнулись и не изжарились». Торсум издал утробное рычание и выбежал. В ангаре послышался шум. Кто-то крикнул, что врач идет. Я оттолкнула Стива и бросилась туда. Торнадо неподвижно лежал на полу в свете прожекторов. Скафандр с него уже стащили. Примчался маленький сиреневый фаэтонец с длинными, как у таракана, усами. Упав рядом на колени, он начал быстро ощупывать и обнюхивать неподвижное тело. Это могло показаться странным и нелепым, но я-то знала, сколь восприимчивы органы чувств фаэтонцев, и сколь велики их познания в медицине. Общая контузия, наконец, изрек он. «Шок, сделайте что-нибудь», — взмолился стоявший рядом Аблад, по лицу которого текли слезы. «Он не должен умереть, не должен», — озабоченно кивнул врач. «Если успеем, а мы должны успеть, медицина не бессильна, но ее возможности ограничены, по крайней мере, здесь, на базе. Консервация и срочно на Изумрудную, к доктору Якогаме. Они, кажется, уже знакомы». Торнадо быстро переложили на носилки и понесли к санитарному скоростному боту, который был пристыкован к ближайшему причалу. Я устало смотрела вслед процессии. «Кто придумал угнать грум?» — услышала я рядом. Это снова был Торсум. «Я», — созналась я, не отрывая взгляда от выхода. «Крейсер уничтожен, точно? Кто стрелял?» «Я», — автоматически повторила я. «Если наши корабли обстреляют...» «Да пошел ты!» Не помня себя, я бросилась к дверям, пробежала по короткому коридору, растолкала тех, кто стоял возле дверей стыковочного блока, и взбежала по трапу. Я успела только-только. Створки за моей спиной с лязгом захлопнулись, и бот отстыковался. Я прошла по стерильным белым коридорам и остановилась возле столика, за которым сидела фиолетовая медсестра с лошадиной физиономией и длинными синими ресницами. «Вам дать что-нибудь успокоительное?» — заботливо поинтересовалась она. «У нас есть для любых групп гуманоидов». «Благодарю вас», — попыталась улыбнуться я. «Если можно, лучше массаж». «У нас нет такого специалиста», — смутилась она. «Но мы идем на форсированной скорости и через час будем на Изумрудной. В госпитале доктора Якогамы есть все для землян. Вы можете подождать час?» «Пожалуй, смогу. А где тот летчик, которого сейчас доставили на бот?» «Пятый блок. Консервационная камера». «Спасибо». Я развернулась и пошла искать пятый блок. Я отыскала его очень скоро. Это была просторная белая комната, посреди которой стоял поблескивающий саркофаг. Подойдя, я увидела, что в нем под прозрачным куполом лежит Торнадо. Вернее, купол был прозрачным лишь с одной стороны, и потому я могла видеть лишь верхнюю часть тела до середины груди. Я подошла ближе. Было немного странно смотреть на него в этот момент, настолько спокойным и безмятежным было его лицо. Ни тени суровой замкнутости не осталось в чертах. Белый яркий свет лежал на бледных щеках и лбу, наполовину скрытым короткой челкой, серебрил иссиня-черные волосы и оттенял блеском густые темно-синие ресницы. Я смотрела на крепкую шею, мощные округлые мышцы плеч, рук и груди, покрытые гладкой кожей оттенка светлой бронзы. «Как ты хорош, мальчик», — прошептала я, присаживаясь рядом на невысокую складную скамеечку. «Я и не замечала раньше, да чего ж ты хорош, Хив». Я проснулась в широкой уютной постели. Надо мной сверкал белизной сводчатый потолок, в раскрытое окно врывался шум моря и шелест листвы, пахло солью и цветами. Я приподнялась и села. За окном расстилалась изумрудная гладь океана, над которым зеленым зеркалом парило прозрачное и просторное небо. Дверь в палату открылась, и вошла хорошенькая длинноногая девушка в голубом платье. Она улыбнулась, сказала «Гудманинг» и положила на стул мою вычищенную и отглаженную одежду, а рядом поставила начищенные сапоги. Потом прошла к столику и, указав мне на планшетку с кнопками, быстро и доходчиво объяснила, как можно заказать ванну, душ, массаж и завтрак с любым набором блюд. Пожелав мне хорошего отдыха, она удалилась, постукивая каблучками. Я немного посидела, глядя в небо, а потом решила, что пора вставать. После контрастного душа, массажа и легкого завтрака я почувствовала себя совсем хорошо. Одеваясь, я пожалела, что оставила сумку на базе, но выбора не было. Пришлось снова напяливать черные джинсы и свитер. Выйдя из палаты, я поинтересовалась у медсестры, какое сегодня число, и как самочувствие того летчика, что недавно доставили с базы возле Тартара. Из ее ответа я узнала, что проспала почти сутки, а о Торнадо она ничего не знала. Она посоветовала мне найти доктора Якогаму и справиться у него. Поблагодарив ее, я отправилась искать доктора. Этот маленький вежливый японец стоял у дверей клиники и беседовал с двумя полицейскими. Один из них, такой же маленький, как Якогама, динаэрдец, покрытый чешуйчатой темной кожей и похожей на ящерицу, прижимал к выпуклой груди коричневые четырехпалые ручки и говорил: «Доктор, вы точно уверены, что он вне опасности?» «Если на этом свете в чем-то можно быть уверенным, то я уверен», — с достоинством ответил тот. «Вашему Торнадо опять повезло. Его вовремя доставили ко мне. Он сильный, как бык, и, несмотря на нездоровый образ жизни, сохранил крепкий организм. Он пьет только пиво». Вступился за Торнадо второй полицейский, зеленый и сухой как щепка, и тоже похожий на ящерицу каркарец. Да, но в неограниченных количествах, вознегодовал японец, но тут же хитро усмехнулся и добавил. Кроме того, за последние 2 года он пристрастился к кофе. Это вредно, я всегда говорил ему, лейтенант, как это вы пьете такую гадость, подхватил каркарец. Значит, он скоро поправится, перебил его динаэрдец. Я бы подержал его на изумрудной дней 5-6, но опасаюсь, что он умчится, едва встанет на ноги. Ждите его дня через 2, камень с души, воскликнул каркарец. А нельзя с ним поговорить сейчас? Нет, он сейчас погружен в регенерационный раствор. Куда? Опешил каркарец. А он не захлебнется? Забеспокоился динаэрдец. Данное утопление не грозит асфиксией, рассмеялся Якогама и, поклонившись, ушел. Что он сказал? Спросил зеленый полицейский. Что торнадо выживет? Растерянно ответил его товарищ. Ну ладно, удовлетворенно кивнул тот. Жаль было б, если б он отдал концы. Хоть он и армеец, но все равно отличный полицейский. Я вздрогнула. Что-то в груди, возле сердца вдруг замерло, а потом мелко завибрировало. «Простите», — заговорила я. «О ком речь?» «О лейтенанте Лонго Руфахе», — вежливо ответил динаэрдец. «О лейтенанте? Разве Руфах? Полицейский? Торнадо?» — воскликнул каркарец. «Торнадо — лучший коп мегаполиса. Если не лучший, то один из лучших», — уточнил его товарищ. «Откуда вы знаете?» Каркарец рассмеялся, разинув беззубую зеленую пасть. «Это же наш лейтенант. Мы имеем честь служить под его началом в 26-м участке восточного округа мегаполиса на Клондайке. Только вы не подумайте, что мы так говорим о нем, потому что он наш начальник», — поспешно вставил динаэрдец. «Он один из лучших, это общее мнение». «Еще бы», — воскликнул его спутник. «В прошлом году его наградили орденом почетного легиона полиции». «Ну что ж, вам повезло с начальником», — кисло улыбнулась я. «Поздравляю». Я повернулась и начала спускаться по ступеням широкой лестницы. На душе стало мутно. Хотелось немедленно улететь отсюда подальше, но что-то подсказывало, что сделать это мне не позволит. Словно в подтверждение моей догадки внизу, у нижних ступеней затормозил полицейский кар, из него выскочили 2 парней в темно-синей форме и решительно направились в мою сторону. Хаве, допросы мне быстро надоели. Сперва я еще пыталась огрызаться, но потом мне это наскучило. Я молчала, лгала или отпускала колкости. Полицейские, которые вели допрос, умудрялись сохранять спокойствие и доброжелательный тон. Все равно несколько часов однообразных вопросов и ответов утомили и меня, и их. На 1-2 меня отправили в уютную чистую камеру, накормили, дали немного вздремнуть и снова пошли по кругу. Занятно было наблюдать за ними и думать, что заставляет их крутиться на одном месте. Неужели еще не поняли, что на измор меня не взять? С другой стороны, было понятно. Максимум, что они могли использовать, это детектор лжи. Для применения более действенной техники нужно было сначала выдвинуть обвинение, а предъявить мне было нечего. Я спокойно дожидалась окончания срока задержания и подумывала, что уж к концу установленных 2 суток они должны прибегнуть к более решительным действиям. Я не ошиблась. Более решительной мерой оказалось то, что меня стал допрашивать сам комиссар Торсум. Я сидела в его по-спартански обставленном кабинете, где все вещи имели строго функциональное значение и единственным предметом роскоши был ковер с изображением бородатого армейца на фоне зеленых гор. В руках у него был импульсный шахиншах, а физиономией он сильно смахивал на самого комиссара. Подо мной было кресло, нашпигованное всякими чувствительными приборами, а перед Торсумом стоял небольшой ящичек, который вместе с креслом являл собой детектор лжи. Меня это мало беспокоило, поэтому я устроилась как можно удобнее, перекинув ногу на ногу, подперев подбородок рукой, и задумчиво изучала усы комиссара. Меня так и подмывало сказать ему, что они у него разной длины. «Ваше имя?» – спросил Торсум. «Лоренс Бентли». Он посмотрел на ящик и сообщил. «Это ложь. Попробуйте доказать», – пожала плечами я. «Это доказывает детектор лжи. Сожалею, комиссар, но ведь вам прекрасно известно, что показания детектора лжи не имеют доказательственного значения. Где вы родились? Еще спросите, сколько мне лет? Вы знаете, что мы обнаружили в вашей сумке?» Он указал на лежавшую рядом на столе сумку. 2 поющих крокодилов и журнал неприличного содержания. «Вы можете быть серьезной?» «Да». «Так что было в вашей сумке? Попробуйте мне об этом сказать, и я засужу вас за обыск без постановления суда». Там был обнаружен лучевой клинок. Ношение лучевого оружия в пределах колонии разрешается только полицейским. Мне об этом ничего не известно. При каких обстоятельствах вы познакомились с Ану? Бросок через голову. Подумала я, усмехнувшись. У меня нет желания отвечать на этот вопрос. Зато есть обязанность. Я в этом не уверена. Когда это было? А вы как думаете? Нам все известно. Поздравляю. Не напомните ли вы мне, в каком году произошла битва при Ватерлоо? Не заговаривайте мне зубы. Значит, вам известно не все. Жаль. Вы же знакомы с Ану? Считайте, что нет. В каких отношениях вы с ним находитесь? Подобных вопросов мне даже мой муж не имеет права задавать. Где он сейчас? Муж, Ану. Понятия не имею. Вам не надоело лгать? Надоело. Именно поэтому я для разнообразия сказала правду. На сей раз, солгал ваш детектор. У вас есть возможность связаться с ним, с детектором, с Ану? Не думаю. А это важно? Но вы же связывались с ним несколько дней назад. Этого не было. У нас есть доказательства. Представьте мне их. Это свидетель. Требую очной ставки. Мы прибережем его для суда. Цепная реакция. Что? Сначала лгала я, потом детектор, теперь вы. Торсум тяжко вздохнул и начал все снова. На исходе третьего часа этой утомительной беседы мое остроумие сильно увяло, и я все чаще посматривала на часы, чтоб убедиться, что время нашего тесного общения подходит к концу. Вот тогда-то и распахнулась дверь. Мимо меня прошел невысокий человек в темно-синей форме и, подойдя к столу, спросил, обращаясь к комиссару: «Зачем ты меня так срочно вызвал?» Я замерла и почувствовала, как на моих губах расплывается мерзкая злобненькая улыбочка. Возле стола моего мучителя стоял здоровый, посвежевший и помолодевший лет на 10 торнадо. Пока этот красавец купался в волнах релаксации, я вынуждена была состязаться в остроумии с его коллегами и начальником. «Твоя подруга ничего не желает говорить», — поделился комиссар, видимо, надеясь, что торнадо справедливо вознегодует. Тот обернулся и застыл. Он молча смотрел на меня, потом медленно перевел взгляд на Торсума, и я вдруг заметила, что его начинает бить дрожь. Тот заерзал на своем спартанском кресле, словно оно было слишком жестким для него. «Закругляйтесь, ребята», — ядовито произнесла я. «За оставшиеся полтора часа мы успеем сделать еще один круг по вопросам, которые вас совершенно не касаются, а потом вы принесете мне извинения, и мы расстанемся. Быть может, я даже не буду требовать возмещения морального ущерба. Да, и не забудьте, что вы должны мне миллион». «Полтора часа?» – спросил Торнадо. «Что это значит? Из законных 54 часов 52,5 уже закончились. Далее задерживать меня вы не имеете права. 52 часа?» Торнадо снова взглянул на Торсума. «Задержание? По всем правилам», – агрессивно ответил тот. «Ты что, совсем спятил, Рирм? Выбирай выражение, Торнадо». Судя по ярости, исказившей лицо моего шкипера, он не то что выражений, но даже средств воздействия выбирать не будет. Я поспешно встала. Он обернулся ко мне. «Где твои вещи?» Я кивнула на сумку. Он взял ее со стола. «Пошли отсюда. Ты делаешь ошибку, Торнадо». Вскочил Торсум. «Ты дурак, Рирм. Ты был дураком, когда протирал штаны в штабе повстанческой армии. Дураком остался и до сих пор. В штабе, где я протирал штаны, разрабатывались планы операций по взятию гарнизонов и цитаделей, за которые ты хватал награды. Я никогда не выполнял ваших идиотских планов, только поэтому мы брали эти гарнизоны и цитадели и получали награды. Теперь я, наконец, могу тебе это сказать, потому что при всем желании ты уже не сможешь отдать меня под трибунал». Оставив начальника шипеть и брызгаться кипятком, он без всяких церемоний взял меня за локоть, вывел из кабинета и напоследок с видимым наслаждением оглушительно хлопнул дверью. «Хви, сердитесь?» – спросил Торнадо, искоса поглядывая на меня. «Нет», – пожала плечами я. «Но, в общем-то, приятного мало. Впрочем, каждый работает, как умеет». Мы шли по широкой набережной океана. В небесах сверкало ослепительно белым шаром местное солнце по имени Джей, а в горах приглушенно пели барабаны. Знойные пары все так же прогуливались по дорожкам. «На базе моя работа состояла только в полетах», — возразил Торнадо. «Я ведь истребитель, и неплохой, если вы заметили». «Я заметила. Но в отношении вашей работы у Торсума, по-моему, было иное мнение. Торсум часто ошибается, по крайней мере, в отношении моей работы. Послушайте, я вам расскажу, как все было. Сперва скажите, куда мы идем?» «На станцию ТС. Я думаю, что у вас больше нет здесь дел, верно?» Я кивнула. «Так вот», — начал он, — «впервые я услышала вас от Джила». Он был в бурном восторге и вскользь заметил, что вы близко знакомы с Ану. «Если б он не погиб, я б сказала, что он трепач. Тогда он был еще жив, и я посоветовал ему не трепать языком», — кивнул Торнадо. Я с удивлением взглянула на него, но он сделал вид, что не заметил моего безмолвного вопроса. Джил был отличным парнем, но молчать ему было трудно. Короче, это дошло до Торсума, а спустя 2 дня Джил погиб. Торсум начал жать на Стива, чтоб тот нашел ему суперштурмана, чтоб укомплектовать мой экипаж. Стив моментом вспомнил о вас. Рир мгновенно загорелся. Он решил, что сможет одним выстрелом убить 2 зайцев, заполучить хорошего штурмана и выйти на Ану. Мне эта идея не понравилась. Я сказал, что нужно все-таки выбрать какого-нибудь одного зайца, а 2 мне не осилить. Лично меня больше интересовал штурман. Рирм согласился, но потребовал, чтоб я надел свою старую летную форму. Я не спорю, вполне возможно, он искренне верил, что все это время я слежу за вами и пытаюсь выудить из вас интересующие нас сведения. Но ведь вы-то знаете, что этого не было. Разве я задал вам хоть один вопрос, который мог относиться к тому парню? Я задумалась, а потом вынуждена была признать: нет, ни одного. Я не могу сказать, что меня совершенно не интересовали вы и ваш друг, но это был интерес, скорее, личного свойства. К мятежу он не имел никакого отношения, как и вы, в этом я был совершенно уверен. У Торсума было другое мнение. Он не знаком с Рутом. Я резко обернулась. Как вы его назвали? Рут. Он сам просил так его называть. Обращение Ану его, по-моему, просто бесит. Значит, вы с ним знакомы? Да, встречались 2 раза. Поверьте, мне хватило этих 2 встреч, чтоб понять, что он не пылает любовью к правоохранительным органам, но за старое браться у него нет никакого желания, и инспекция его не трогает. Значит, я прав. Да, пожалуй. Некоторое время мы шли молча. Какое впечатление он на вас произвел? Наконец, спросила я. Резко отрицательное, ответил Торнадо. Я обязан ему жизнью, но встретиться с ним еще раз мне бы не хотелось. Он спас вам жизнь, он вытащил меня с того света, уточнил Торнадо. Но, тем не менее, война на Арме, мятеж в 7-й, да и некоторые наши с ним разногласия. Это все остается. Я с интересом посмотрела на него. Стало быть, вы считаете, что этот мужчина мне не слишком подходит? Торнадо усмехнулся и покачал головой. Я надеюсь, что с вами он более галантен, чем со мной. И вообще, кажется, у вас говорят, любовь зла, полюбишь и... Он смолк. Я рассмеялась. Какой вы злой, Торнадо. Я ревнивый, поправил он, и мы пошли дальше. Скажите мне правду, через несколько метров осторожно произнес он. Если хотите, то это останется между нами. Он в колонии? Нет. И он не причастен к мятежу? Голову на отсечение дать не могу, но почти уверена. Почти, с ним ни в чем нельзя быть уверенной. И вообще, я резко обернулась. Мне надоели разговоры о нем. У меня из-за него сплошные неприятности. Я хочу отдохнуть. Разве можно отдыхать от любви? Искренне удивился Торнадо. А кто вам сказал, что сейчас я люблю его? Он не ответил, только очень быстро отвел взгляд. До дверей станции ТС мы больше не обменялись ни словом. Остановившись у самого входа, Торнадо произнес: «Подождите несколько минут, я выясню насчет пропуска для вас». Он скрылся за зеркальными створками. Я обернулась и снова взглянула в изумрудную даль океана. Мне было жаль покидать этот райский уголок. Казалось, я что-то упускаю, какой-то небольшой, но все же шанс, прохожу мимо чего-то важного. Быть может, я сожалела о чудесных ночах у костров, о танцах под венком 3 малахитовых лун, о лавандовом вине и ароматном ветре, о прозрачном восходе над зеленым зеркалом Великого океана. Я все еще не могла набраться смелости, чтоб признаться себе честно в том, о чем я сожалела более всего. Торнадо вернулся. Все в порядке. Пропуск есть. О Миллионе не беспокойтесь, я вытряхну из Рирма душу, если он не переправит его вам на Рокнар. Как вам будет удобнее, наличными или чеком? Наверное, чеком, а впрочем, все равно. Прощайте, шкипер. Я протянула ему руку. Он пожал ее. Я вздрогнула. Боже, Торнадо, у вас что, жар? Я прикоснулась ладонью к его щеке. Вы же просто пылаете. Я всегда пылаю, улыбнулся он. 41,2, нормальная температура для армейца. Я и забыла, что у вас горячая кровь, рассмеялась я. Ну, прощайте, спасибо вам за все. Он кивнул. Вам тоже спасибо. Теперь я и вам обязан жизнью. Будьте счастливы». Я повернулась и пошла к дверям, стиснув пальцами ремень, висевший через плечо сумки. Я знала, что, расставаясь и уходя навсегда, никогда не нужно оглядываться, но, на сей раз, я все же обернулась, и я понимала, что делаю. Торнадо все еще стоял на прежнем месте и смотрел мне вслед. Я чувствовала, что он зовет меня, что он просит меня остаться. Еще можно было махнуть на прощание рукой и вбежать в прохладный холл станции, но такой выход показался мне вдруг безумным и совершенно ненужным расточительством. Я остановилась, глядя в горящие черные глаза настоящего армейца, в которые нельзя смотреть благоразумным женщинам. Я чувствовала, что сгораю в их ночном пламени, что плавлюсь, теряю волю и уношусь куда-то. Я сделала шаг, потом еще один, потом, уже не считая шагов, решительно направилась к нему. Подойдя вплотную, я сняла сумку и перекинула ремень через его плечо. «Знаешь, — проговорила я, — наверное, будет лучше, если я останусь». Он победно улыбнулся и, обняв меня за плечи, прижал к себе. А я, наконец-то, вспомнила, что такое седьмое небо. Хви! Те 3 дня на Изумрудной пронеслись, как волшебный сон. Теперь уже я гуляла в легкой короткой тунике, украсив волосы цветами, по извилистым дорожкам тропических садов, держа под руку потрясающего мужчину, на которого оборачивались проходившие мимо женщины. Теперь уже я сияла от гордости и счастья, ловя восхищенные взгляды молодых красавцев в офицерской форме. Теперь это все было со мной, с нами. Мы целыми днями бродили по бесконечным пляжам и душистым рощам, целовались в тени раскидистых вековых деревьев и причудливых беседок, сидели в маленьких кафе на уступах скалы на берегу океана. По ночам, когда сказочные зеленые луны выплывали на беззвездный черный небосвод и на полянах в кругу красноствольных эвкалиптов загорались оранжевые огни костров, мы кружились в бешеном ритме танца, и я никак не могла понять, отчего же так кружится голова, от лавандового вина, от возбуждающего гула барабанов или от глаз и губ лонга. Потом мы в обнимку уходили на пустынные теплые пляжи или вглубь спящих джунглей, где можно было прилечь на мягкую траву и слушать, как звенят водопады. Рано утром мы просыпались, и прозрачно-зеленые небеса распахивали перед нами двери нового дня, горячего, как лучи утреннего солнца по имени Джефф, и нежного, как лепестки голубых лотосов на черной глади чистых озер. Это было чудное время. Даже небольшие инциденты, скорее, веселили, чем причиняли неприятности. На второй день Лонга ни с того ни с сего вдруг приревновал меня к какому-то сержанту Селкара и едва не спустил его в небольшой водопад. Лишь мои слезные мольбы и заверения в вечной любви и верности предотвратили такой исход. Но он не успокоился, пока сержант не познакомил нас со своей белокурой невестой. Потом мы сидели вчетвером на террасе ресторана и смотрели на чаек. Вскоре элкарцы куда-то исчезли, и мы снова остались вдвоем, как мне казалось, на всей планете. Третий день подходил к концу. Рыжие огни костров полыхали за моей спиной. Грохот барабанов несся вдогонку. В крови бродил хмель, и я ушла к берегу океана, по которому пробегали 3 изумрудных дорожки блесток, рассыпанных лунами. Песок был теплый и мягкий, как бархат. Я бросилась на него и замерла, раскинув руки и прижавшись щекой к шелковистому песку. Сзади послышались легкие быстрые шаги. Я поспешно перевернулась на спину. Лонга подошел и сел рядом. «Почему ты сбежала?» — спросил он. «Потому что я устала», — ответила я, глядя в небо. «Жаль, а ночь только началась. Я устала не от ночи, а от людей», — рассмеялась я. «Мне хотелось побыть с тобой, Лонга». Он улыбнулся и нагнулся к самому моему лицу. Я смотрела в его жаркие глаза и гладила густые жесткие волосы. «Лонга, твое имя как музыка», — шептала я. «Почему ты сразу не сказал, что тебя зовут Лонга? Что бы изменилось? Не знаю. Когда я произношу твое имя, моя душа заходится от нежности. Я безумно люблю тебя. Наверное, даже слишком. Мне давно ни с кем не было так хорошо, как с тобой. Мне тоже», — проговорил он. «Знаешь, время от времени я прилетаю сюда, чтоб влюбиться до беспамятства, окунуться с головой в водоворот страсти и через 3 дня умчаться на мой серый неуютный клондайк, увозя в сердце тепло любви и горечь прощания. А сейчас мне мало этих 3 дней. Я не хочу улетать, и мне кажется, не захочу никогда». Он вздохнул, чуть отодвинулся и опустил голову мне на грудь. «Я не хочу, чтоб ты улетал», — прошептала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Я уже знала, что он ответит. «Мой звездолет отбывает завтра в полдень. «Послезавтра я должен быть в участке. Я не хочу расставаться с тобой», — заявила я. «Ты плачешь?» «Да, но это я зря. Я быстро села». Он сидел рядом, печально глядя на меня. «Конечно, не плачь. Все будет хорошо». Он обнял меня и губами вытер слезы, бежавшие по моему лицу. «Улыбайся». Я улыбнулась. «Я не буду плакать, мой любимый. Я еще долго не буду плакать, потому что я поеду с тобой на твой Клондайк. Посмотрим, какой он тогда будет серый и неуютный». «Ты шутишь?» — вздохнул он. «Клондайк — это тюрьма, населенная преступниками. Мне нет дела до преступников», — мотнула головой я. «Мне нужен ты. Я не из тех женщин, которых оставляют, Лонга. Я хочу быть с тобой, я хочу жить в твоем доме, засыпать у тебя на груди и будить тебя по утрам. Я хочу видеть тебя каждый день и каждую ночь. Я хочу любить тебя и хочу, чтоб ты любил меня. А уж если я хочу, то клянусь великими звездами, нет такой силы в галактике Млечного Пути, которая помешала бы мне добиться желаемого. Лора, милая моя», — начал он. «Лонга», — улыбнулась я. «Я, женщина, которая любит, а, стало быть, доводы рассудка надо мной не властны. Я без ума от тебя», — рассмеялся он. «И ради тебя я готов на все, но тащить тебя на Клондайк, любимый мой», — возразила я, прижимаясь к нему всем телом. «Ведь мы уже выяснили, что мы оба не из тех людей, которых можно куда-то тащить. Хви, отправление через полчаса», — сообщил Стив, подходя к нам. Он грустно посмотрел на меня. «А, может, махнешь со мной? Новая база на Ригаре». Я покачала головой. Стив вздохнул и посмотрел на Лонга. «Куда ты ее тащишь, Торнадо? Ты же знаешь, что там опасно. Попробуй ей это объяснить», — улыбнулся тот, обнимая меня за плечи. «Как будто она в состоянии кого-то слушать, когда ты ее тискаешь», — фыркнул Бин-Бин, доставая из бумажника какой-то листок. «На». Он протянул его мне. «Это чек на 1 000 000 кредитных единиц. На булавки хватит», — кивнула я, засовывая чек в задний карман джинсов. Лонго рассмеялся и поцеловал меня в висок. «Мы думаем представить тебя к награде», — добавил Стив. «Вы этого не сделаете», — ответила я. «Почему? Награды на вымышленное имя не оформляют, а настоящее я вам не скажу. Но почему? У меня уже есть награда за этот подвиг», — я взглядом указала на Лонго. «Как знаешь», — Стив пожал плечами и, вздохнув, посмотрел на часы. «Ну, мне пора. Может, когда-нибудь свидимся. Пока», — улыбнулась я. «До встречи, друг». Лонго протянул ему руку. Стив ответил крепким рукопожатием, а потом повернулся и, не оборачиваясь, ушел. «Кажется, он в тебя влюбился», — заметил Лонго, глядя ему вслед. «Влюбляться полезно», — ответила я. «Особенно взаимно», — подтвердил он. «И вообще», — нахмурилась я, — «с какой стати меня должны интересовать другие мужчины, если я безумно люблю тебя?» «Действительно». Под потолком прозвучал мелодичный голосок, объявлявший на весь вокзал, что начинается посадка на малый пассажирский лайнер «Полярная звезда», следующий спецрейсом на Клондайк, четвертую планету системы Джо. «Наш челнок», — произнес Лонго, бросив взгляд на свисающие с потолка светильники. «Еще не поздно передумать». «Шутишь?» — усмехнулась я. «Конечно», — улыбнулся он и, подхватив наши сумки, направился к выходу на поле космодрома. Спустя 20 минут полярная звезда поднялась над стартовой площадкой и рванулась в зеленую глубину ясного неба. Изумрудный рай оставался где-то далеко внизу, но мне казалось, что я увожу его с собой, потому что рядом, в соседнем кресле сидел Лонго. Он держал мою руку в своей, а я смотрела в его колдовские глаза, в которых мне так нравилось сгорать. Часть 2. Лучший коп мегаполиса. И, Нерт, наш багаж отправь в 38-й бокс служебного гаража. Бородатый мрачный стюард с внушительных размеров кобурой на поясе молча кивнул в ответ. «Пошли», — проговорил Лонго, обнимая меня за плечи и увлекая в темную арку коридора. Остальные пассажиры вышли раньше. Я слышала впереди их топот, отдающийся эхом в узком, неярко освещенном коридоре. Мы обогнали их на таможенном пункте. Деловитый и серьезный инспектор мельком взглянул на моего спутника и тут же открыл дверь. В просторном зале ожидания космопорта мне показалось пусто, хотя здесь было множество существ с различных планет. Наверное, причиной тому была тишина. Все они молча смотрели в потолок, на котором ничего не было, кроме ровных рядов белых светильников. Неожиданно потянуло сыростью, и я поежилась от холода. «Мы что, под землей?» — поинтересовалась я, застегивая кожаную куртку и поправляя ворот свитера. «Нет, «Просто сейчас вечер», — ответил Лонга, настороженно осматриваясь по сторонам. «А какое время года? Лето. Ужас. Страшно подумать, что еще зима бывает. Что-нибудь случилось? Понятия не имею». Он взял меня за локоть и подтолкнул к боковой двери, при этом я заметила, что вторую руку он держит на раскрытой кобуре. «Сейчас мы спустимся в гараж, там у меня тачка, и поедем в мегаполис. Ты всегда добираешься до своей тачки», положив руку на рукоятку бластера, «случается. Пойдем. У меня нет желания влипнуть в историю до того, как я доберусь до родного зверинца». Я пошла к двери. Пока я открывала ее и входила, Лонга стоял спиной ко мне и лицом к залу, потом заскочил следом и захлопнул дверь. Быстро пройдя по узкому коридорчику до поворота, он на мгновение замер у стены, а потом метнулся к противоположной, держа извлеченный из кобуры кольт Спейс на вытянутых руках. Ничего не произошло. Он кивнул, приглашая меня следовать за ним. Коридорчик сворачивал к дверям лифта, возле которого вместо кнопки чернела прорезь электронного пропускного устройства. Лонга сунул в нее небольшой жетон. Двери с лязгом открылись. Я вошла в кабину. Он вынул жетон и вошел вслед за мной. Как только створки захлопнулись, он вздохнул с облегчением и немного расслабился. «Черт знает, что у них случилось на сей раз», — пробормотал он, невесело улыбнувшись. «Лучше быть начеку». Кольт Спейс мягко и беззвучно скользнул на место. Лифт остановился, двери раздвинулись, и мы оказались в низком огромном помещении, потолок которого подпирали мощные колонны, а между ними тускло поблескивали толстые полупрозрачные перегородки боксов. Рядом с лифтом стояла небольшая будочка с бронированными стенами, наверху была установлена лучевая пушка с подвижным стволом. Сейчас дверь будочки была отворена, а на высоком пороге сидел тонкий изящный юноша с голубой кожей и серебристо-белыми волосами. На нем была полицейская форма, а на коленях он держал тяжелый лучемет неизвестной мне системы. «Какими ветрами?» — улыбнулся он, увидев торнадо. «Как обычно, теми, что ломают пики скалы и срывают гнезда, голубой ангел», — ответил тот. «Что здесь происходит?» «Теперь уже, слава родниковым богам, ничего». Три незнакомца хотели перехватить золотой груз Бауцы, который утром доставил его гонец с Граукугеля. Служители Бауцы задержались в пути и прибудут лишь вечером. Над Блэк-Сити опять разыгралась большая буря. Ну и что эти три умника? Курьер Бауцы наверняка не промах и без охраны золотишко не возит. Постреляли, пожал плечами голубой ангел. Жертвы есть, лишь мы на этой планете стреляем в воздух, торнадо. Пятеро ссыльных, один специалист, а полицейские, только андроиды. Все равно, шесть человек. А что сами парни? Префект направил сюда троих из подразделения «Дикие кошки». Они взяли всех нарушителей спокойствия. Теперь убийцы предстанут перед судом. Да, только тех шестерых уже никто не воскресит. Открывай бокс, нам пора ехать. Голубой ангел сочувственно взглянул на меня. Красивая. За что она здесь? Лонга бросил суровый взгляд в мою сторону. За любовь к полицейскому в то время, когда он находился при исполнении. Достойно восхищения и ненаказуемо, улыбнулся голубой ангел. «Я проверил вашу колесницу, она в полном порядке». «Спасибо», — кивнул Лонга. «Мы прошли мимо колонн, между которыми за матовыми стенами виднелись смутные очертания машин. Один из боксов был уже открыт. Пока Лонга убирал сумки, стоявшие в углублении возле люка пневмотранспортера, в багажник, я стояла, глядя туда, где голубой ангел проверял заряд своего лучемета. Что он делает в полиции?» Пробормотала я. «Ангел?» – переспросил Лонга. «Работает, причем отлично. Правда, сейчас он охраняет гараж, но это временно. У него было тяжелое ранение и ему дали передохнуть, а так он в подразделении «Дикие кошки». Это отряд особого назначения?» Лонга кивнул. Я недоверчиво посмотрела на него. Трудно было представить этого нежного ферга в воле супермена из спецназа. «Ничего удивительного», – пожал плечами Лонга. «Он потомственный небесный всадник. 15 поколений героев и мучеников чего-то стоят. Его предки боролись за освобождение Киоты, так же как мои, за освобождение Эрмы. Теперь мы оба здесь». Я печально вздохнула, потому что мои предки за освобождение не боролись, ни у кого не хватило глупости попытаться их поработить. Теперь я чувствовала себя несколько ущемленной рядом с потомками бесстрашных борцов за свободу. «Как тебе машина?» — с гордостью в голосе поинтересовался Лонга. Я обернулась и только теперь увидела его автомобиль. В боксе стоял невысокий глянцевый красавец удлиненной формы с округлыми очертаниями кабины, капота и крыльев, серо-зеленой окраски. От его вида веяло чем-то старинным и милым, почти домашним. «Фольксваген», — изумленно прошептала я. «Ты ездишь на земной машине?» «Не совсем», — покачал головой Лонга, поглаживая рукой гладкую поверхность крыла. «Это гибрид, если можно так выразиться. Двигатель армейский, компьютерное оснащение спиллеры, корпус и салон, Volkswagen, противоударные балансы бортов КАМАЗ и ряд усовершенствований, плод воображения местных умельцев, ими же воплощенный в жизнь. Но откуда он у тебя? Наши машины не жалуют в объединении. Это подарок от хорошего друга. Он тоже лейтенант, но его участок находится в другом округе. Я тебя с ним обязательно познакомлю. Он землянин? Да, чистокровный итальянец, как он говорит, точнее сицилиец. Мне всегда так нравились итальянцы», — мечтательно произнесла я. Лонго нахмурился и с треском застегнул молнию форменной кожаной куртки, подбитой блестящим короткошерстным мехом. Я рассмеялась. «Ты мне нравишься больше всех итальянцев вместе взятых. Надеюсь, что это правда», — проворчал он. «Он еще сомневается, ревнивый дикарь. Разве я не помчалась сюда ради твоих прекрасных глаз, вместо того, чтоб лететь в Италию? Садись в машину, жертва моих прекрасных глаз», — усмехнулся он. «Нам еще 4 часа трястись по горным дорогам, а мне неплохо было бы успеть сегодня заглянуть в участок. Я должен был появиться там 3 дня назад. Представляю, какой разгул преступности спровоцировала эта задержка», — пробормотала я, ныряя в теплый уютный салон. 2. Мне все не нравилось. Мне не нравились серые сумерки за окнами автомобиля, не нравилось ощущение холода, которое пробирало до костей несмотря на то, что в салоне было тепло, не нравилось завывание ветра и прерывистый гул двигателя. Меня раздражала эта тряска, бесконечные спуски и подъемы, лихой визг тормозов на крутых поворотах. Меня бесило непроницаемое выражение лица торнадо и те быстрые взгляды, которые он бросал на меня, время от времени отрываясь от созерцания дороги. «Отвратительное место», — заявила я, глядя на бесконечную выщербленную стену за окном, которая тянулась уже 3 километра. «Как можно держать здесь людей? Это садизм. Их никто здесь не держит», — ответил торнадо, на сей раз даже не повернув головы. «Все, кроме ссыльных, могут убраться отсюда в любой момент. А ссыльные не люди, это преступники. А это», — он кивнул в пространство, — «тюрьма. Не хватало еще, чтоб за убийство отправляли на курорт. Да и они могут выбраться отсюда, согласившись на переделку психики». «Ты б согласился», — завелась я, уже чувствуя, что абсолютно не права. «Меня моя психика устраивает, хотя я тоже здесь». «Конечно, ты их сторожишь. Я их охраняю. От них самих. Они метко стреляют. Кстати, тебя сюда никто не тащил. Тебя тоже». Я обиженно отвернулась к окну. Он замолчал. Глупо было вести себя так, но в тот момент мне казалось, что я ничего не могу с собой поделать. Я была ошарашена, подавлена тем, что видела. Зеленый рай изумрудный совсем вскружил мне голову. Мне казалось, что Лонго и его любовь неразрывно связаны с южным солнцем и теплым океаном. Я была совершенно уверена, что, поехав с ним, я вправе рассчитывать на продолжение волшебной сказки, которая окружала наш роман на штабной планете в течение 3 счастливых дней. Мне даже в голову не приходило, что на этом проклятом Клондайке будет так серо и холодно, что еще с космодрома на меня повеет тревогой и опасностью. И самое ужасное, что так изменится сам Лонго, что он вдруг станет чужим, холодным, замкнутым, словно в одно мгновение пропитается этим хмурым небом и промозглым ветром, переметнется на сторону этой мрачной планеты и оставит меня одну. «Ничего не поделаешь», — грустно подумалось мне. Он вернулся в привычную обстановку. Он здесь свой, а я чужая. Нужно было возвращаться на Рокнер. Впереди мелькнул какой-то огонек. Машина неслась вниз по дороге, спускающейся с перевала в небольшую седловину. Приглядевшись, я заметила вдалеке красную точку сигнального фонаря. Должно быть, кто-то потерпел аварию и ждал помощи. Я взглянула на торнадо. Он тоже заметил огонек и правой рукой расстегнул кобуру на поясе. Лицо его стало злым. Он как-то недобро усмехнулся и сбавил скорость. Мы были уже почти рядом. Я разглядела 2 на обочине и темную тень машины чуть в стороне. Неожиданно торнадо обернулся ко мне, с досадой ударил кулаком по рулю и нажал на газ. Volkswagen с места рванулся вперед, и огонек исчез позади.